Вот станешь таким же, узнаешь. Антон смутно удовлетворен. Бабушка плачет. Вариант третий. На войне, как на войне. Спроси у бабушки сам. Бабушка швыряет в папу тарелку. Антон смущенно улыбается. Вариант четвертый. Промежуточный ход. А посмотри-ка, Антошенька, какая птичка летит. Сладким тоном и одновременно беря за ухо. Бабушка сдержанно торжествует, Антон ловит кайф. Вариант пятый. И волки сыты, и овцы целы. Это тебе кажется, Антоша, а почему кажется, я тебе потом объясню, подмигивая с обаятельной улыбкой. Неудовлетворенность бабушки, презрение Антона. Вариант шестой. Меры приняты. Это тебе кажется, Антоша, а почему кажется, я тебе сейчас объясню, подмигивая бабушке и снимая ремень. Бабушка бросается на защиту внука. Вариант седьмой. На тормозах. Мягко, вкрадчиво, отрешенно. Видишь ли, сынок, исходя из принципа относительности, а также имея в виду проблему психофизического параллелизма, все бабушки немножко ворчат и немножко скучные, а также все мы немножко бабушки. Немножко скучные, немножко ворчим. Вот я сейчас на тебя и поворчу немножко за то, что ты задал мне такой скучный вопросик. Когда мне было 5 лет, и у меня была бабушка, я никогда не задавал своему папе таких ворчливых вопросиков, потому что у папы был большой-пребольшой ремешок, очень скучный. Бабушка и Антон впадают в гипнотическое состояние. Были еще варианты. Папа грустно смеется, папа весело молчит, папа смотрит страшными глазами и поет «В траве сидел кузнечик». Папа включает радио, а тут как раз передача взрослым о детях и так далее. Но все эти вариации уже не принципиальны. Последовал аналитический разбор, научные и этические комментарии. По поводу каждой из сценок, как выяснилось, можно написать целый трактат. О том, как папа относится к сыну, к бабушке, к самому себе и к проблеме взаимоотношений поколений. Какие у него взгляды на воспитание и как воспитывали его самого. Насколько он культурен, интеллигентен, остроумен, находчив. Насколько способен чувствовать и понимать окружающих. Может ли уравновешивать в своем поведении разные интересы, свои и чужие. Вы согласились, что оценка «плох» или «хорош» вариант, «годится» или «не годится», зависит от того, как посмотреть. То есть от внутренней позиции. То есть от подразумеваемых, но не обязательно сознаваемых, ценностей. Если, например, основную ценность папы обозначить как «мир в семье», то годятся вариант номер 5 и вариант номер 7. Если самоутверждение, то номер 1. Если дисциплина и уважение к старшим, то опять же номер 1, а также 4 и 6. Если истинно во что бы то ни стало, истинно, как я ее понимаю, то это вариант номер 2. Если удовлетворение познавательных интересов ребенка плюс мир в семье, то номер 4. Ну а если оно вас всех, то номер 3 и так далее. Но самым сложным оказалось как раз выразить ценности, сформулировать. В самой игре это получается убедительнее. Вариант 8. Доктор. Понимаешь, Антоша, слегка заговорщически, понимаешь, человек становится скучным от того, что с ним не играют. От этого и ворчливый делается, от того, что скучно и не играют с ним. Ты согласен? Ты ведь тоже скучный и ворчливый, когда я с тобой не играю, так? Угу. Ну вот. А если будешь с бабушкой играть побольше, и притом иногда слушаться, увидишь, станет веселый-веселый. Правда, Анна Петровна? Бабушка растерянно кивает. А вилку, еще более заговорщически, а вилку я бы на твоем месте из носа вынул. И навсегда, понимаешь, на всю жизнь.